Судья Ди попросил генерала и отставного судью сесть по правую руку, а двух мастеровых по левую. Слива и Бирюза присели на табуреты, которые советник Хун поставил у скамьи. Сам он встал сзади. Старший писец и его помощники заняли свои места за боковым столом. Мажун и Цзяо Тай стояли наготове по углам террасы. Когда все расселись, судья окинул взглядом причудливую сцену, развернувшуюся перед ним. Толпа хранила молчание. Раздался голос судьи. «Я, вершитель правосудия, открываю предварительное слушание дела против настоятеля и неустановленного числа монахов храма Великой Благодати. Четыре обвинения таковы: прелюбодеяние с замужними женщинами, изнасилование замужних женщин, осквернение общепризнанных святынь и вымогательство». Судья, взглянув на начальника стражи, сказал: «Приведите сюда истицу». Перед судьей предстала Слива, она преклонила колени. Судья Ди распорядился: «Это заседание суда не совсем обычное. Я позволяю вам встать с колен». Слива поднялась и откинула капюшон. Суровое лицо судьи смягчилось при виде девушки в длинном плаще, стоявшей перед ним с потупленным взором. Он мягко произнес: «Пусть истица назовет свое имя и предъявит обвинение». Слива, запинаясь, ответила: «Фамилия ничтожной Ян, имя Слива, родом из провинции Хунань». Старший писец приступил к записи. Судья откинулся на спинку стула. «Продолжай», — приказал он. Глава 18. Прекрасная девушка дает ошеломляющие показания. Судья Ди разъясняет помощникам тонкости дела. Поначалу Слива говорила довольно робко, но потом обрела уверенность. Ее голос зазвенел над безмолвной толпой. «Вчера вечером, — начала она, — я в сопровождении младшей сестры Бирюзы пришла в этот храм. Я добилась приема у настоятеля и умоляла его позволить мне вознести молитвы у чудесной статуи нашей покровительницы Гуань-инь. Настоятель ответил, что мои молитвы будут услышаны только в том случае, если я проведу ночь в храме, размышляя о бесконечной благодати, ниспосылаемой нашей защитницей. Он сказал, что, ограждая мою репутацию от возможных измышлений клеветников, моя сестра сама запрет дверь в мои покои. Так она и поступила, поставив печать на полоску бумаги, наклеенную сверху. Настоятель велел оставить ключ у себя. Оставшись одна в запертом павильоне, — продолжала Слива, — я сначала долго молилась перед образом богини, висевшим на стене. Почувствовав усталость, я легла на кровать, оставив зажженную свечу на туалетном столике. Где-то после второй стражи я проснулась и увидела, что у моей постели стоит настоятель. Он сказал, что лично позаботится об исполнении моего желания. Потом он задул свечу и полез ко мне с объятиями. Случилось так, что я оставила баночку с помадой открытой на столе возле подушки. Незаметно для него я помазала ему макушку красной помадой. Обесчестив меня, настоятель сказал: «Со временем, когда твое желание исполнится, не забудь послать подобающий подарок в наш бедный храм. Если я не получу его, твой достойнейший супруг может кое-что узнать». И в следующий миг он исчез из павильона. В толпе слушающих началось движение и гомон. Слива продолжала: «Я лежала в темноте, горько плача. Вдруг в моей комнате оказался монах. Он сказал: „Не плачь, здесь твой возлюбленный“. Несмотря на мои протесты и мольбы, он тоже овладел мною. Как невелики были мои страдания, я все же сумела пометить и его так же, как настоятеля. Решив собрать побольше доказательств, чтобы при первой возможности отомстить за злодеяние. Я притворилась, что увлечена этим монахом, с виду довольно глупым. Я зажгла свечу от уголька из плитки для чая. То дразня, то ублажая его, я заставила монаха раскрыть секрет выдвижной панели в дверях. Когда он ушел, появился и третий монах, но я притворилась больной, отталкивая его. Я, впрочем, тоже пометила его губной помадой.